Единственный, кто мог рассказать, почему убили Эллен Йельтон, был найден в своей кровати с разряженным пистолетом в руке и пулей Воллера между глаз. — Поосторожней, Воллер. — Что-что? — Харри протянул руку и убавил звук любовных стенаний. — Сегодня скользко! Мотор продолжал стучать ровно, как швейная машинка, однако звук был обманчив. Харри почувствовал, как ускорение вдавливает его в жесткую спинку сиденья. Миновав Стэнс-парк, они помчались в сторону Сумсгаты. «Куда мы?» — спросил Харри. «Сюда», — отозвался Воллер, резко поворачивая налево, прямо перед капотом встречной машины. Сквозь открытое окно Харри услышал шелест покрышек по мокрой листве, которой был усыпан асфальт. — С возвращением в убойный отдел, — сказал Харри. — А что же, в службе внутренней безопасности не прижился? — Структурные изменения, — ответил Воллер. — Кроме того, начальник уголовной полиции и Мюллер настояли на моем возвращении. В убойном я добивался неплохих результатов, если еще помнишь. — Как я могу забыть? — Ну, не знаю. Столько приходится слышать о долговременном эффекте обильных возлияний. Если бы Харри не успел упереться рукой в приборную панель, резкое торможение швырнуло бы его лицом на ветровое стекло. Бардачок распахнулся, и что-то тяжелое упало на пол, предварительно стукнув Харри по колену. — Какого черта? Что это? — вскрикнул он. — Иерихон 941. Израильский пистолет-пулемет. Как ни в чем не бывало, пояснил Воллер, выключая мотор. — Не заряжен. Пусть себе валяется. «Мы приехали!» «Здесь?» — удивленно спросил Харри, пригибаясь, чтобы получше рассмотреть желтый дворик, возле которого они остановились. «А в чем дело?» — поинтересовался Воллер, успевший уже наполовину вылезти из машины. Харри ощутил, что сердце его забилось сильнее и чаще. Пока он пытался отыскать дверную ручку, в голове пронесся вихрь мыслей, из которых задержалась лишь одна — все-таки надо было тогда взять трубку и перезвонить Ракелли. Туман вернулся. Он сочился внутрь с улицы, проникая из-за деревьев в щели окон, врываясь вслед за ними во входную дверь, распахнувшуюся сразу же после того, как Вебер что-то рявкнул в домофон. Туман преследовал их по пятам на лестнице, попадая сюда из замоченных скважин соседских квартир. Он окутывал Харри, как ватное одеяло. И когда они, наконец, вошли в квартиру, Харри стало казаться, что он идет будто в облаке. Все вокруг — люди, голоса, потрескивающие рации, синие вспышки блицев — было окружено каким-то фантастическим ореолом и не имело значения, поскольку на самом деле не было, просто не могло быть реальностью. А когда они оказались перед кроватью покойной, лежащей с пистолетом в правой руке и дыркой в виске, он так и не смог поднять глаза на кровь на подушке или же встретиться с ее пустым обвиняющим взглядом. Вместо этого Харри разглядывал спинку кровати, лошадь с оторванной головой, изо всех сил надеясь, что туман вскоре рассеется, и он, наконец-то, проснется.